Я думала, что не смогу уснуть, но усталость была так велика, что я сразу же скользнула в сон. Перед рассветом я проснулась. Руки Джейми все так же обнимали меня. Я лежала и наблюдала, как ночь незаметно превращается в день, и тщетно мечтала о возвращении в благословенную темноту ночи. Я отодвинулась от него и приподнялась на локте, чтобы видеть, как ложится свет на резкие выразительные контуры его лица, такого невинного во сне, как поднимающееся солнце зажигает пламенем его волосы. И все это в последний раз. На меня накатила волна невыразимого ужаса. Должно быть, я застонала, потому что Джейми открыл глаза. Увидев меня, он улыбнулся, его глаза скользили по моему лицу. Я поняла, он хочет запомнить каждую мою черточку, так же, как я его. «Джейми», — сказала я голосом, хриплым от сна и подавленных слез, — «Джейми, я хочу, чтобы на мне остался твой след». «Что?» — спросил он, вздрогнув. Маленький нож, который он носил в чулке, лежал рядом. Резная рукоятка из кости оленя темнела на куче одежды. Я дотянулась до него и подала Джейми. «Сделай надрез!» — требовательно произнесла я. «Такой, чтобы остался шрам. Я хочу унести с собой твое прикосновение. Хочу иметь что-то такое, что навсегда останется со мной. Неважно, пусть будет больно. Нет ничего больнее разлуки с тобой. По крайней мере, дотронувшись до него, я буду всегда ощущать твое прикосновение». Рука Джейми легла на мою и сжала ее. Он кивнул. И все же, держа острое лезвие в своей руке, он заколебался. Я вытащила из-под одежды правую руку и протянула ему. Рука была теплой, хотя изо рта Джейми шел пар, ясно различимый в холодном воздухе комнаты. Джейми повернул мою руку ладонью кверху, внимательно оглядел ее и нежно поцеловал в середину ладони. Потом он впился губами в основание большого пальца, прикусил его и, отстранившись, быстро коснулся ножом занемевшего места. Я ощутила что-то вроде небольшого ожога, но кровь полилась тут же. Он снова поднес мою руку ко рту и держал так, пока кровотечение не стало меньше. Затем очень тщательно перевязал ранку, теперь почувствовала острую боль носовым платком. Но я успела заметить, небольшой надрез имел форму изогнутой буквы G, первой буквы его имени. Затем он подал маленький нож мне. Я взяла его и, несколько поколебавшись, взяла и протянутую руку Джейми. Он быстро закрыл глаза и сжал губы, но все-таки у него вырвался легкий стон, когда я прижала острие ножа к мягкому основанию его большого пальца, холму Венеры, на котором, как говорят хиромонты, сосредоточены все линии страсти и любви. Только сделав маленький полукруглый надрез, я сообразила, что он протянул мне левую руку. «Надо было дать мне другую руку», — сказала я. «Рукоятка меча будет давить на нее!» Он слабо улыбнулся. «Для меня не будет большего счастья, чем чувствовать твое прикосновение во время моей последней битвы, где бы она ни случилась!» Размотав испачканный кровью платок, я прижала свою раненую руку к его руке, наши пальцы сплелись. Кровь была теплой и липкой, Она еще не свернулась между нашими ладонями. «Кровь от крови моей», — прошептала я, — «и плоть от плоти моей», — тихо отозвался он. Но никто из нас не решился вымолвить последние слова клятвы до тех пор, пока мы будем живы. Произнесенные слова болью повисли между нами. Наконец он криво улыбнулся. «И даже дольше», — твердо сказал он и снова притянул меня к себе. «Фрэнк», — наконец со вздохом произнес Джейми, — «может быть, он не захочет и слушать, но если захочет, расскажи ему обо мне так, как ты рассказала мне о нем. Скажи ему, я благодарен. Скажи, я надеюсь на него, потому что должен надеяться. И скажи еще...» Его руки неожиданно сжали мою руку. Он говорил, вроде бы смеясь, но совершенно искренне. «Скажи ему, я ненавижу его от всей души, ненавижу до самых потрохов.